Все ей здесь знакомо, привычно. Сама сфера отношений так узка, стара, избита, что трудно рассчитывать на какое-нибудь сильное, волнующее впечатление. На улице же она, в открытом море. Неожиданность придает всякому приключению какой-то особый загадочный смысл. И впечатление усиливается. Я дам 100 золотых за одну улыбку девушке при уличной встрече. И не дам 10 за пожатие ей руки в обществе. Это две совершенно различные ценности. Раз же уличная завязка удалась, остается только отыскать, кого нужно в обществе. И тут-то начинается настоящее. Между мной и Имерек существует уже некоторая таинственная связь. И это действует на девушку самым возбуждающим образом. Она чувствует эту связь тем сильнее, что не смеет заговорить о нашей встрече. Она теряется в догадках. Забыл ли я сам о ней? Или еще помню? Словом, она волнуется. А вы искусственно поддерживаете в ней это волнение, вводя ее в заблуждение различными маневрами. Но в это лето мне вряд ли удастся обеспечить себя векселями. Моя таинственная красавица, исчезнувшая как сон, совсем овладела моим воображением. Ну что ж, пусть сбор мой будет беден. В известном смысле у меня в перспективе главный выигрыш. 5 мая. Проклятый случай! Никогда еще не приходилось мне проклинать тебя за то, что ты явился. Проклинаю тебя теперь за то, что ты совсем не являешься. Что это? Новая проделка с твоей стороны? Непостижимое явление? Бесплодная мать всего? Единственное воспоминание, дошедшее от того времени, когда необходимость породила свободу действий, а свобода позволила обмануть себя и вновь упрятать в чрево матери? Проклятый случай! Ведь ты мой единственный друг, единственное, что я считаю достойным быть моим союзником или врагом. Ты всегда остаешься верным самому себе в своей капризной изменчивости. Всегда одинаково непостижим, всегда загадочен. Я воплотил твой образ в себе. Зачем же ты не являешься своему живому воплощению? Я не прошу у тебя милостыни, не умоляю смиренно. Такое идолопоклонство недостойно меня и не угодно тебе. Нет, я вызываю тебя на борьбу. Зачем ты не являешься? Разве вечно движущийся принцип мира остановился? Разве загадка твоя решена, и ты канул в вечность? Ужасная мысль. Значит, вся жизнь остановилась от скуки. Нет, я жду тебя. Жду, проклятый случай! Я не хочу победить тебя принципами. Или, как выражаются эти жалкие люди, характером. Нет, я хочу поэтически воссоздать тебя. Я не хочу быть поэтом для других. Но явись ты, и я создам целую поэму. И сам же поглощу ее. Она насытит мой голод. Ты должен явиться. Или ты считаешь меня недостойным? Как баядерка кружится в сладострастной пляске в честь божества, так я всецело посвятил себя твоему служению. Как ты, легкий, гибкий, ничем не вооруженный, я отказываюсь от всего. У меня нет ничего. Я не хочу владеть ничем. Ничего не люблю. Мне нечего терять. Что ж, разве я не достоин тебя? Ведь не может же быть, чтобы тебе не надоело еще отнимать у людей желаемое. Не надоели их трусливые вздохи и мольбы? Я не хочу никаких предупреждений. Явись неожиданно. Застань врасплох. Я готов. Не надо никакой ставки.

Если же непременно хотите, то нужно сделать твердый решительный шаг за ворота и серьезно посмотреть на небо. А если вы этак полулюбопытно, полузастенчиво слегка высовываете голову и затем быстро прячете ее назад, то всякий ребенок скажет вам, что вы играете в прятки. И я вообще всегда готов откликнуться. Разве я могу в таком случае удержаться и не отозваться на этот призыв? Бога ради, не думайте, что я дурного мнения о вас. Нет, я отлично знаю, что ваше любопытство совершенно невинное. Но прошу вас, в свою очередь, не оскорблять и меня, думая обо мне дурно. Этого не потерпит мое доброе имя. Кроме того, вы подали повод, и я серьезно советую вам никому не рассказывать об этом маленьком приключении. Вина на вашей стороне. А я? Что же дурного намереваюсь я сделать? Ничего, кроме того, что обязан сделать на моем месте всякий вежливый кавалер. Предложить вам мой зонтик. Куда же она делась? Недурно. Она спряталась в дверь привратника. Экая славная шалунья. Может быть, я могу получить здесь свидание с некой молодой особой, которая только что выглядывала тут из ворот. Вероятно, нуждаясь в зонтике. Я и мой зонтик к ее услугам. Вы смеетесь? Может быть, вы позволите прислать за ним моего лакея? Не прикажете ли достать вам экипаж? Не стоит благодарности, это лишь долг вежливости. Давно не видал я такой веселенькой девушки. Взгляд ее так детски открыт и смел. Манеры непринужденны, но вполне приличны. А любопытно-таки. Ступай с миром, дитя. Да, не замешайся тут, голубая накидка, я, пожалуй, не прочь был бы познакомиться поближе. Вон она заворачивает за угол. Какое невинное, доверчивое создание. Ни капельки жеманства. Идет себе так легко, свободно, так бойко вскидывает головку. Голубая накидка требует таки самоотвержения. 15-го. Спасибо, добрый случай, спасибо! Я видел ее! Она стройна, как горная сосна, высоко поднимающая от земли свой одинокий ствол. Все ее существо — один гордый взмах мысли к небу, загадочный для других и для нее самой. Таинственное целое, не имеющее отдельных частей. Бук увенчан густой зеленой шапкой. Листья его шепчутся между собой и рассказывают о том, что происходит в их тени. У сосны же нет шапки, нет рассказов. Она сама для себя загадка. Такова и она. Она была полна какой-то тихой грусти. Тихой, как воркование лесного голубя. Глубокой, смутной тоски о чем-то неизвестном, неизведанном. Она скрывала загадку и разгадку ее в себе самой. Скрывала в себе тайну, перед которой ничто все тайны дипломатии, узел таинственно сплетающихся загадочных чувств и дум. Что в мире прекраснее слова, которое развяжет его? И как характерно самое выражение развязать, какой глубокий двойной смысл кроется в нем? Богатство души — таинственный узел, пока не развяжет его язык. Тогда и загадка решена. Молодая девушка в этом смысле тоже загадка. Спасибо, добрый случай, спасибо! Если бы мне пришлось увидеть ее зимой, она, пожалуй, была бы закутана в свою голубую накидку. Суровость природы наложила бы свою печать на ее лицо, омрачив его красоту. Теперь же, какое счастье! Я увидел ее весною, при свете заходящего солнца. Зима имеет, впрочем, свои преимущества.